Глава 20. «Что случилось?» Я отошел в сторону, освободив проход остальным отрядам, которые бодро маршировали в столовую. Ряскин и Миша наглянулись на нас селедкой, но я махнул им рукой, мол, все в порядке, пацаны. Просто вид у селедки был такой, словно реально что-то случилось. Именно эта формулировка подходила больше всего. И я, кстати, задал вопрос не для проявления вежливости. Вежливость вообще не мой конек. Я его задал конкретно по факту. Ибо не может человек, даже 14-летняя девочка с мерзким характером, радовать окружающих столь испуганным выражением лица без весомой на то причины. А лицо у Тупикиной выглядело так, будто она не просто встретила нечто ужасное. Нет, там побольше будет. Словно это ужасное ей встретилось, а потом еще и село на голову. Или пыталась сожрать, или просто гоняла селедку по периметру лагеря развлечения ради. Есть подозрение, несколько раз ужасное даже было близко к цели. Потому что впервые видел я селедку с криво заплетенной косичкой, из которой во все стороны торчали лохматые пряди. Кое-где я заметил перышки, застрявшие в волосах. Словно девчонку головой засунули в курятник, помотыляли там немного, а потом вытащили. И платье селедки было мятое, а это вопиющее безобразие. Короче, вариантов случившегося много. В любом случае, будь на месте Тупикиной кто-то другой, даже не остановился бы. Но эта девочка отличалась фанатичной любовью к чистоте, порядку и прочей ерунде. Она косу свою плела так туго, что внешние уголки глаз лезли к виски. Голова у селедки всегда выглядела аккуратно, да и сама селедка выглядела аккуратно. Особо это привлекало внимание здесь, в лагере, где в плане бытовых вещей подростки предоставлены сами себе. У некоторых после подъема рубашки оказывались застегнуты криво, футболки одеты наизнанку, брюки угвазданы чем-то загадочным и непонятным, имеющим неизвестную природу происхождения. То ли грязь, то ли засохшая еда, то ли птицы мимо пролетали. Много птиц. И лишь Тупикина появлялась утром в таком виде, будто ее, как английскую королеву, обслуживает целый штат прислуги. Чистые, выглаженные, уж не знаю, чем и где вещи. Обувь без единого комочка грязи. Волосики жиденькие, строго убранные. Короче, тошнотворный пример педантичности. На ее фоне остальные, особенно пацаны, выглядели как маленькие ободрыши с баррикад революционного Парижа. Да и девчонки Тупикины в этом плане уступали, честно говоря. «Перья», — сказал я, протянул руку и вытащил несколько штук из ее волос. «А, это от подушки», — она отмахнулась. «Ворочалась всю ночь, вот они и прицепились». Хочешь сказать, ты с утра даже не причесывалась?» «Охренеть!» — я посмотрел на кислую физиономию селедки и решил не травмировать ее без того, очевидно, травмирную психику ругательными выражениями. «То есть ничего себе, ну ладно». «Говори, слушаю тебя, что произошло? На Землю летит комета. Очередное глобальное потепление. Близится конец света. Вроде не должен. Время еще есть». «Петя», — начала наконец Тупикина, чем напрягла меня еще больше. «Петя!» Я не ослышался. Она по имени никогда не обращалась. Только Ванечкин и все. А тут вдруг Петя. Что за удивительные перемены? «Слушай, мне уже страшно». «Мне тоже». Селедка схватила меня за руку, наклонилась совсем близко. Слова посыпались из нее, как горох из дырявого мешка. «С Машей что-то происходит. Она сегодня всю ночь разговаривала во сне. Говорила и говорила, говорила и говорила, без остановки. Я пыталась ее разбудить, но она не просыпалась. Даже когда придурочный Мишин бегал по отряду и орал про белую даму, все равно не проснулась. А он всех поднял на уши, но не Машу, понимаешь?» «И что ты видишь в этом странного?» Я свободной рукой осторожно разжал селедкины пальцы, которыми она изо всех сил вцепилась в мое запястье. Даже красные следы остались. Вообще-то реально было больно. Большое количество людей говорит во сне, в этом нет ничего удивительного. Это парасомническое расстройство. В детском возрасте встречается значительно чаще, чем у взрослых. Сознание человека в момент сна отключается не до конца. Вот и вся разгадка. Ты вообще в курсе про сознательное и бессознательное, нет? Слышал о том, что мозг человека задействован на очень маленький процент. А во сне бессознательное, которое в обычной жизни носа не показывает, часто прорывается на свободу. Да, наверное, когда человек разговаривает своим голосом, а Маша говорит басом. Селедка выдала последний, весомый, по ее мнению, аргумент и уставилась на меня в ожидании соответствующей реакции. Будто я мог объяснить данное явление. Нет, я как бы мог. Однако поведение селедки казалось мне нарочитым. Словно она специально играет спектакль, цель которого — меня в чем-то убедить. Не мог я поверить в то, что Тупикина способна на столь сильные эмоции, что она способна столь сильно переживать за кого-то. В ней снисхождение и сочувствие примерно столько же, сколько в каменном надгробии. Что касается чувствительности натуры или ранимой душевной организации, тут гипопотам даст селедке 100 очков вперед. Ну, не знаю, может, Фокина во сне идентифицирует себя как взрослого мужика, Василия. Выдал я первую пришедшую в голову версию. Почему Василия? Вид у селедки стал вообще шалевший. Господи, не Василия, хорошо. Иван, Сергей, Никиту, да как угодно. Просто Фокина считает себя во сне взрослым мужиком. Такое бывает. Бессознательное хранит не только настоящий опыт, но и прошлый. Вот и говорит твоя Маша басом. Слушай, ты даже приблизительно не представляешь, что творится в башке у любого человека. Там как минимум живет еще одна личность — альтер-эго. У некоторых вообще несколько. Так что не вижу ничего странного в ночных разговорах Фокиной. «Мужским голосом?» — снова спросила Тупикина. Она перестала удивляться Василию, но, по-моему, начала сомневаться в моей адекватности. Она в моей. По крайней мере, смотрела селедка на меня именно с таким посылом. «Мол, Ванечкин, ты нормальный?» «Петя, она говорила мужским басом. Тихо, да, себе под нос. Слова было сложно разобрать. Просто какой-то бубнёж». Никто не слышал, кроме меня. Я ведь сплю на соседней кровати. А под утро вообще замолчала. Только, знаешь, под закрытыми веками у нее глаза бегали туда-сюда, туда-сюда. Селедка попыталась изобразить, как выглядели бегающие глаза Фокиной. Честно говоря, в исполнении Тупикиной обосраться можно со страху. Я немного отстранился. На всякий случай. Не знаю, есть ли в этом времени такое понятие, как бешенство, но Тупикина ведет себя очень странно. Однако проснулась Маша лишь во время подъема. Селедка моей настороженности не замечала, продолжая рассказывать о том, что ее напугало. Просто хлоп и глаза открыла, как ни в чем не бывало. Осмотрелась вокруг, будто впервые видит всех. Несколько минут лежала, уставившись в одну точку, а потом вскочила и побежала умываться. Маша никогда так не делает. Она любит поваляться в постели, просто перекатывается сбоку на бок, подтягивается. Слушай, что ты хочешь, я не пойму. Я же сказал, Маша мне неинтересна ни днем, ни ночью. Особенно неинтересно, что она делает по утрам, ясно? Вот как. Селедка посмотрела на меня с укором. Даже с каким-то разочарованием. Мне показалось, с тобой можно поделиться, поговорить и посоветоваться. Мне показалось, ты не такой урод, как остальные мальчишки. Тебе показалось. Можно теперь, наконец, попасть в столовую, жрать так-то хочется? Кушать, — поправила меня девчонка, а потом сделала шаг в сторону, позволяя пройти. Пялилась она на меня в этот момент медузой Горгоной. Я в ответ изобразил столь горестный упрек, что Горгона тут же скокожилась. «Тебе, может, и кушать, а мне жрать. У меня молодой растущий организм, и сосед у меня Мишин. Если я прямо сейчас не пойду завтракать, то мне ничего не достанется». Я обошел селедку и быстрым шагом рванул туда, где сидел мой отряд. Если честно, просто не особо поверил тому, что сказала Тупикина. Потому как у нее по-любому есть цель отомстить за представление, которое получилось на концерте в честь открытия смены. Это первое. Второе, даже если Фокина говорит во сне, данный факт реально ничего не значит. Может, перенервничала, может, излишне активно прожила эти несколько дней. За ту же подружку могла сильно переживать. Селедку так-то плашмя об стену швырнули. Есть, конечно, и третий вариант, в котором Фокина просто сошла с ума. Но шизофреники более активны в период бодрствования, а я никаких опасных признаков не заметил. Маша вела себя вполне нормально, пока мы шли в столовую. Да, зачастую психов сложно определить по одному только взгляду, но опять же, думаю, селедка либо преувеличивает, либо задумала месть и начала ее воплощать. Напрямую решил не действовать, чтоб не вызывать подозрений. Зашла через меня. Короче, причина какая угодно. Аббас, даже если это так, хрен его знает, может, селедке в ночи с перепугу показалось. В любом случае, когда человек спит, его голос опускается на несколько тонов ниже. Проснувшись, можно заметить, что сначала голос будет звучать хрипло и басовито. Но все-таки, если честно, уверен, селедка что-то задумала. Какую-то ответочку. Поэтому выкинул наш разговор с головы и резво направился к столу, где сидели Мишин, Рязкин и Богомол. Вот этого товарища вообще не ожидал увидеть. Пацана, который прежде занимал четвертое место, видимо, выперли, обменяв его на нового члена нашей команды. А я так понимаю, Богомол теперь полноценный член. «Что от тебя хотела эта дохлая рыба?» Первым делом спросил Рязкин. «Не любят они с Мишиным селедку. Серьезно не любят». «Да так, ерунда». Я отмахнулся и сел завтракать. Кстати, еда уже не казалась мне слишком отвратительной. Сероватая субстанция подозрительного вида, которую Мишин назвал овсянкой, залетела только в путь. Потом я добавил еще бутерброд с маслом и тонким ломтиком сыра, а сверху запил все чаем. Чай был теплый, к сожалению. Я больше люблю, когда он горячий и крепкий, а еще лучше кофе с коньяком. Но я вообще до хрена чего люблю, что ж теперь. Еда мне нужна, как ни крути, тело необходимо поддерживать в нормальном, рабочем состоянии. Пока еще это мой единственный сосуд. Без способности псионика не смогу перенести сознание в другую оболочку. Даже если придется остаться в этом времени, чего совсем не хочется, я бы предпочел стать более взрослым человеком, с широкими возможностями. И, в принципе, псионика дает шанс не просто устроиться в этом времени хорошо, потому что подобных мне здесь нет. Псионика даст мне шанс завладеть всем миром при желании. Я задумался, переваривая возникшую в голове мысль. А что? Она, эта мысль, не так уж плоха. Действительно, ни с чем таким местным не сталкивались. Я для них стану кем-то на вроде волшебника или бога. У меня даже дыхание перехватило от возможностей, которые дала бы мне псионика именно здесь, в этом времени. «Ванечкин, будешь доедать бутерброд?» Мишин подвинулся ближе вместе со стулом и теперь с вожделением смотрел на кусок булки с маслом и сыром, который я, задумавшись, держал в руке. «Буду, Вася, буду!» Толстяк тяжело вздохнул и отодвинулся обратно, на свое место. Однако горе Мишина было недолгим. Богомол молча протянул ему свой нетронутый бутерброд и ласково улыбнулся. А я такую улыбку видел у самых известных отравителей. Известных, естественно, в моем времени. Нет, этот парень меня точно пугает. Мурашки от него, отвечаю. А вот Вася чуть не заплакал от счастья. Он клятвенно заверил, что Богомол теперь самый настоящий друг всем нам. С хрена ли всем нам, не понял. Но спорить не стал, ибо пофигу. Тем более, думаю, неадекватный тип к нашей компании прицепился крепко. Ряскин тоже, выразительно хмыкнув, промолчал. Мишин же с удовольствием поглощал булку, при этом не забывая сохранять важный вид. Интерес к его персоне пока еще не спал. На Васю смотрели все присутствующие в столовой дети и подростки. Кто-то украдкой, из-под тишка, кто-то в открытую. В основном более откровенными проявлениями любопытства были хихикающие девчонки. И лишь со стороны первого отряда в нашу сторону летели флюиды ненависти. Конечно, источником этих флюидов были Лапин и компания. Боюсь, насчет мести заморачивается не только Селедка. Правда, не знаю, кто страшнее. И эти просто туповатые спортсмены, которые, если что и могут, то лишь дать в морду. А вот Селедка. Там в полном порядке с фантазией, да и характер у нее реально пакостный, надо признать. Вась, Уютов тебе задницу точно не простит. Надо ждать какой-то подставы с их стороны, сказал я Мишину вполне очевидную вещь. Толстяк повернулся к столам старшего отряда, наткнулся на злой взгляд Володи и, подавившись, закашлялся. Слишком уж выразительно смотрел Уютов. Ряскин сразу кинулся хлопать друга по спине, пока Вася, красный от натуги, не начал дышать ровно. «Да, это точно. Мы теперь их главные враги», — поддакнул Антон, когда Мишин пришел в норму. «Но какая разница? Ваш спор с Лапиным все равно имел бы плохие последствия. Плохие, скорее всего, для тебя, Петь. А сейчас мы команда, как и хотели, так что справимся». Богомол вдруг тихо захихикал, потирая при этом ладони. Мы втроем одновременно посмотрели на него, молча. У меня возникло ощущение, что в его неадекватность начинают верить и рыжий с толстяком. После завтрака мы вышли из столовой и отправились в корпус. По-прежнему строим. Хотя спустя несколько дней лагерной жизни строй был уже не слишком ровный. Часть подростков убежала вперед, часть отстала. Вожатые тоже разделились. Елена Сергеевна контролировала голову, прилизанный — хвост. Нина Васильевна вообще тактично свалила в младший отряд, заявив, будто ей надо проведать ребенка. Я бы, конечно, предпочел, чтобы Константин Викторович и Леночка поменялись местами. Просто наша компания топала в самом конце растянувшейся по дороге вереницы подростков. Приходилось терпеть бдительного вожатого за своей спиной. Он напоминал конвой, честное слово. Может, дело в том, что после ночной вылазки нашей компании Костик решил, за нами надо реально приглядывать. Я буквально затылком чувствовал пристальный взгляд. А еще появилось странное ощущение. Мне все время хотелось где-то прилечь. Голова сама собой клонилась на грудь. Глаза стали ословелые. Радовало, что впереди нас ждет так называемый «мертвый час». Название, конечно, впечатляющее. На самом деле, обычный дневной сон. Не сразу, конечно, после обеда. Однако все равно перспектива дремануть хотя бы немного радовала сильно. Только когда мы оказались в корпусе и сообразил, чего меня так плющит, потому что по ночам нужно спать, вот. Тем более мне. Сосуд и сознание притираются друг к другу, а я бегаю, как сайгак по лагерю, чуть ли не до самого утра. В общем, вывод следующий. Тело необходимо беречь, пока я не разберусь со своими пропавшими способностями. Вчера ведь все пацаны потратили время мертвого часа на то, чтобы потрындеть, поскакать по спальне, поржать. Потому что, ну какой сон подростком в возрасте, когда хочется чего угодно, но только не спать. А вот сейчас я, например, сильно ждал этой возможности улечься в постель и вырубиться на пару часов. Но это уже стало традицией. Планом моим не суждено было сбыться. «Нина Васильевна, а давайте Новый год устроим. очень неожиданно предложил Рязкин, когда мы сидели все вместе в комнате отдыха. Нас после завтрака собрали для каких-то коллективных игрищ. Эти игрища, по задумке воспитателей и вожатых, должны были объединить отряд, как сплоченный организм. Должны были способствовать укреплению дружбы. Абсолютно нелепая тяга к совместному времяпрепровождению напрягала меня очень сильно. Невозможно побыть одному. Постоянно что-то происходит вокруг. Причем непременно. Мы обязаны быть вместе. Даже бегемот прибежал обратно после того, как проверила чадо. Задача, которую поставили перед нами, придумать необычное занятие для всего отряда, которое позволит в полной мере реализовать свои фантазии и в то же время сплотит весь коллектив. Это, наверное, прилетело нам за белую даму. Мол, если хотите придумать всякую херню, то придумывайте хотя бы в рамках правил лагеря. И желательно при солнечном свете, а не ночью. И еще лучше, если в корпусе, под бдительным оком вожатых, а не в лесу. «Давай лучше день твоего отъезда устроим, все веселее будет», — предложила селедка. Она больше не выглядела пугающе, наоборот. Ее лицо снова обрело привычное выражение. Желчь, ехидство, издевка. Видимо, задумка Тупикиной не удалась, и она перестала кривляться. Правда, что удивительно, Фокина сидела в стороне от своей подружки. С какой-то другой девчонкой, может, поругались? «На дворе июнь. Не смущает тебя ничем данный факт, Рязкин?» — продолжила селедка, поджав губы. «Можно день космонавтики, кстати. Если уж по празднике, — моментально вмешался Мишин, — посадим селедку в бочку и запустим на Луну». В предложении устроить день отъезда Рязкина пионеры ничего интересного не нашли. А вот день космонавтики заинтересовал многих. «Так у нас подготовки нет и скафандров», — заметил один из пацанов. «Будто на полном серьезе мы могли бы кого-то отправить в космос. Что за уровень мышления у них?» «Я вам заочно принимаю в отряд космонавтов, а вместо скафандров дадим вам ведра на головы. Делов-то!» Константин Викторович, который, конечно же, стоял перед нами, блеснул своим хреновым чувством юмора. Прилизанный, кстати, выглядел еще более прилизанным, чем обычно. Он после завтрака успел метнуться в свою комнату и вышел оттуда какой-то тошнотворно нарядный. Учитывая, что пока весь пионерский коллектив собрался в комнате отдыха, под нашими окнами несколько раз туда-сюда прошла вожатая первого отряда. Есть весомые основания считать, Константин решил организовать себе свидание со всеми вытекающими последствиями. Он даже прическу уложил немного по-другому. Обычно волосы у него были зачесаны назад. Сейчас же на лоб падал волнистый, естественный в своей красоте локон. Правда, локон этот на самом деле такой же естественный, как я, архиепископ. Но явно человек старался произвести впечатление. Хорошо, что объектом его внимания на этот раз стала не Елена Сергеевна. От мысли, будто прилизанный может утащить ее на свидание, а потом еще лапать своими скользкими потными ладонями, меня слегка накрывало бешенство. Ну как слегка? Руки чесались схватить его за этот локон, падающий на лоб, и потом бить мордой об стену. Долго, основательно бить, пока у него физиономия не станет похожа на профиль пекинеса. «Не, — заявил Мишин, — я пока в космос не хочу. У них еда там невкусная. А Новый год с подарками можно». «От дохлой кошки облезлый хвост устроить тебя в качестве подарка?» Снова влезла селедка. Она явно была сегодня в ударе. Девчонку просто распирала от непонятной злости. «Меня конфеты больше интересуют», — вздохнул Мишин. «И меня тоже», — добавил Рязкин. «И Дед Мороз, и елка. Между прочим, не все ребята из нашего отряда бывали на елке. Вы вот не знаете этого, а я вам расскажу. Есть цель предполагаемого мероприятия объединить отряд, то лучшей идеи не придумаешь». Антон покосился в мою сторону, но пальцем не стал тыкать. За что ему отдельное спасибо. А вот за то, что эта безумная идея пришла рыжему в голову именно сейчас и никак не хотела уходить, прибил бы. Какой к чертовой матери Новый год? Быстрее бы обед, да завалиться спать. К вечеру надо быть в форме. Все равно планирую ночью вылазку, только теперь исключительно в одно лицо. Без друзей, врагов, партнеров и так далее. Теперь же придется тусоваться с коллективом весь день. Рязкин, будучи преданным товарищем, решил сразу воплотить в реальность свое обещание показать мне Новый год. «Слушайте, а давайте правда Новый год организуем. Это даже интересно», — поддержал вдруг идею Антона Прилизанный, чем безумно удивил не только меня, но и бегемота с Еленой Сергеевной. До этой минуты он казался хоть и тупым, но адекватным. «Нина Васильевна, смотрите, во-первых, это развивает здорово фантазию. Представьте, им нужно будет сообразить, как летом, в совершенно неподходящих условиях, организовать зимний праздник. Во-вторых, подобное задание вынудит наших ребят оказаться в непривычных обстоятельствах. Это же надо проявить недюжинную смекалку». Я удивленно разглядывал Прилизанного. Нет, то, что он знает слова «недюжина» и «смекалка», это радует. Но дело даже в другом. Костик за эти несколько дней никогда не проявлял солидарности с подростками. Наоборот, все время стал себя выше нас. В чем прикол? В-третьих, вдохновенно продолжал вожатый, подготовка к условному Новому году соберет детей в кучу и займет их почти на весь день. Даже мертвый час они проведут не бестолково, прыгая по комнате, как всегда, а занятые делом. Все равно ведь спать не будут, сами знаете. И финал, праздник, он станет достойной наградой за их труды. Проведем его перед ужином. Только после этих слов стала понятна причина лояльности Константина к идее Рязкина. Он просто надеется, что пионеры, занявшись данным мероприятием, окажутся при деле на очень долгое время. А сам Костик получит возможность благополучно свалить на свидание. Ясное дело, они с вожатой будут отираться где-то рядом, но Прилизанный явно имеет определенные планы. И в принципе у него есть все шансы. Вожатая кружит рядом с нашим корпусом, как ворон, жаждущий крови. «Но вы знаете, в словах Константина Викторовича имеется здравое зерно», — задумчиво сказала Елена Сергеевна. «Идея действительно очень необычная, нестандартная, можно сказать. И главное, они ведь придумали это сами». После недолгих колебаний Нина Васильевна все-таки согласилась на Новый год, что, безусловно, порадовало Рязкина и Мишина. И совершенно не порадовало меня. Про отдых можно забыть. «Класс! Будет что рассказать потом во дворе. Представляете, Новый год в июне. Второй раз за несколько месяцев. Да пацаны от зависти удавятся!» Мишин вертелся на стуле, явно сгорая от нетерпения. Он хотел быстрее приступить к делу. Учитывая, как мыслит Вася, я бы на месте Константина не только отказался от свидания, но и не отходил бы от толстяка ни на шаг. Я вообще поражаюсь безответственности взрослых в этом времени. Они так верят в чувство ответственности и самосознание у подростков, что я просто охреневаю. Например, сейчас Нина Васильевна согласилась на праздник, но не подумала о том, что к вопросу летнего Нового года пионеры наверняка подойдут со всей ответственностью. Или вожатые с воспитателем рассчитывают, что вручат нам по пакетику конфет и все. Фиг там. Праздник так праздник. У пионеров такие лица воодушевленные, что даже не по себе. Они в своем энтузиазме могут натворить беды. Народ вдохновился общей идеей, а потом сразу началась суета. Константин, как я и думал, очень быстро свалил. Грамотно нарезал задачу Елене Сергеевне, потом что-то прошептал ей на ушко, видимо, объяснил ситуацию и исчез. Бегемот взяла на себя девочек, которые собирались готовить игрушки и гирлянды. Леночка собрала в кучу пацанов. Все мило, по-семейному. В этот момент меня кто-то задел плечом. Я обернулся. Это была Маша Фокина. Так как все суетились, сновали туда-сюда, мы с ней случайно столкнулись. «Извини!» Первая красавица нашего отряда подняла взгляд, посмотрела прямо на меня и улыбнулась. Я ничего не ответил. Я молча пялился на Фокину, чувствуя, как холодеет спина. Ее глаза. Вокруг зрачка по радужке перемещались еле заметные темные пятнышки, будто плыли. В принципе, никто из присутствующих в комнате даже не обратил бы на это внимания, кроме меня. По одной единственной причине. Я знаю, что это за плавающие пятна. Это первый признак наличия у человека способностей псионика.